Так что имею рекомендовать вам Ивана Силаева в качестве проводника, ежели, конечно, в данный момент он дома, а не рыбачит на Тюменьке или в лес не подался по землянику, чернику, да за молодыми колосовиками. «Папенька», — подала голос из-за стойки осмелевшей Мелания, — «гряд Ванька, но ничи дома. Мальца одного дубиной огрел, а его наебатя, то есть мальца того, в полицию заявление подал. На поверку же вышло так, что сам тот мужик Виру деньгами заплатил. А Иван, гряд, за ум взялся. Бурьяну с его домом повыкашивал, в избе прибрался, а еще вроде бы нормально разговаривать начал. Может, рут, а может, правду бают. Так уж Васька Терехин из цифровых технологий сказывал, где Иван купил коммуникатор, дорогущий. А еще баял, мол, в этих самых коммуникаторах Ванька шарит, едва ли не лучше самого Терехи». Говорливая девчонка была определенно рада поделиться с отцом и уважаемым гостем последними местными новостями. Однако батя ударом ладони по столешнице прервал дочуркин треп. «Ты, Меланюшка, росказням всяких хлыщей не особо-то доверяй. Может, и купил Иван этот самый коммуникатор, чё не сделаешь с дуру. А то, что умеет им пользоваться, так это твой Терёх точно врет, как сивый мерин, чтобы оправдаться перед обществом за то, что убогого Мишком на деньги развел. А вот тебе, дочка, мой совет, отцов. Держись-ка ты от этого хлыща подальше. Склизкий он какой-то, не нравится мне. Ладно, твоя жизнь тебе решать, как ее прожить. А сейчас скажи Сидорке, чтобы к Ивану сгонял. Пусть передаст, чтоб ноги, значит, в руки и бегом в привал странника. Мол, весьма уважаемый человек желает с ним пообщаться».